Фейри. Значительное место в британском фольклоре занимают фейри. Так называют сверхъестественных существ жители британских островов. Фейри или эйлилы — это общее название многочисленных волшебных народцев, издревле облюбовавших холмы Корнуэлла, горы Уэльса, озера и реки Англии, Шотландии и Ирландии. Разновидностей фейри неисчислимое количество. К ним относятся небезызвестные нам эльфы, златовласые валийские тилвитек, малютки пикси, робкие и безобидные девушки асрай, гневные боуги, злобные слуа и добрые озорники брауни дымовые. Список этих существ, кажется, можно продолжать до бесконечности. Фольклористы делят огромное сообщество фейри на несколько разновидностей — добрых, злых, бродячих, прирученных и одиноких. Есть еще особый род героических фейри, которых, по сути, можно причислить к бродячим. Яркие и наиболее известные примеры героических фейри — это обитавший в Шервуде Робин Гуд, которого часто отождествляли самым известным хобгоблином Робином Добрым Малым, прославленным Шекспиром, а также герой одноименной баллады Темлейн, воровавший украшения и мелкие ценные предметы и обольщавший доверчивых девушек, представляясь им красивым, знатным рыцарем. К одиноким фейри относят ирландских пуков, родичей английских паков или пеков. Самые злобные из всех одиноких фейри — ирландские и шотландские бенши, глейстиги, которые бывают и добрыми, и злыми, английские дуэргары и многие другие. И к одиноким, и к бродячим, и к прирученным, а также к добрым и злым фейри относятся незаурядные загадочные существа — брауни. Они встречаются в фольклоре, пожалуй, всех народов Британии, как малорослые фейри, живущие в людских домах. Считается, что брауни за миску сливок и медовый пряник доделывают за прислугу работу по дому ночью, когда все спят. Шотландцы рассказывают о брауни как об отличных пивоварах. Прирученный брауни при хорошем уважительном обращении приносит немало пользы хозяину дома. Но стоит ненароком обидеть его, а тем паче разгневать, как добродушный фейри превращается в злобного и докучливого богарта. Из довольно симпатичного малыша обиженный брауни становится косматым чудовищем с длинными желтыми зубами, и о спокойной жизни обитатели дома могут забыть. Считается, что разгневанный брауни, превратившись в страшилище богарта, может погубить обидчиков или здорово навредить обитателям дома. Почти о каждом представителе фейри есть какая-нибудь легенда, красивая сказка или предание. Но вот происхождение фейри остается спорным. Распространено было мнение, что волшебный народец — это падшие ангелы. В противовес высказывалась гипотеза, что это, напротив, бесы, каковым пуритане считали Робин Гуда. Предполагается также, что фейри — не что иное, как духи умерших. Однако у кельтских народов им приписывают все же божественное происхождение. Весьма противоречивая тема. О большинстве фейри сказано, что их сказочная красота обязательно сочетается с каким-либо уродством, которое они по возможности стараются скрыть от человеческих глаз. Правда, не всегда это им удается, ибо отсутствие ноздри, а то и всего носа, так же как хромоту, торчащие изо рта клыки или перепонки между пальцами на руках, спрятать довольно сложно. Женщин Элли, например, описывают как очаровательных красавиц, при ближайшем рассмотрении у которых обнаруживается полый затылок. А у шотландских глейстигов вместо ступней — козлиные копыта, которые они старательно скрывают под длинными одеждами. Красавчики с вывернутыми задом наперед ступнями, раскосыми глазами или торчащим из-под одежды хвостом также, несомненно, являются представителями волшебного народа. Но главным отличительным признаком фейри при отсутствии других телесных особенностей считаются заостренные кверху уши. Обычно фейри селятся в холмах, которые называются ноу, и людям лучше держаться от них подальше, ибо известно, что построенные вблизи Ноу дома или церкви в лучшем случае были перенесены фейри на другое место. Если же смертные выбрасывали у волшебных холмов мусор, фейри единожды предупреждали и при повторном случае уничтожали и жилища соривших, и самих нерадивых хозяев. И это самое меньшее, что вкратце можно рассказать о многочисленном волшебном народе Британских островов.